Е. Юань. Повелитель тайн 3. Глава 95. Проситель. Молитва? Клейн сразу встрепенулся. Однажды он уже смог подглядеть за повешенным, поэтому и сейчас решил провернуть подобный трюк. Он позволил своей духовности распространиться вокруг, расстилаясь прямиком к алой звезде. Перед его глазами появилось смутное, слегка искривленное видение. Приложив усилия, Клейну удалось разглядеть юношу с темно-русыми волосами. Он сидел на полу, преклонив колени перед прозрачным хрустальным шаром. На юноше было черное трико, что в корне отличалось от нынешних модных тенденций Лоэна. Более того, его костюм не походил ни на традиционную одежду империи Фейсак, ни на одеяние республики Интис, ни на наряд каких-либо прочих государств, о которых Клейн начитался в различных журналах. Молящегося окружал мрак. Мебель вокруг выглядела старой и обшарпанной. Время от времени комната освещалась резкими вспышками света, будто от молнии. Однако Клейн не слышал ни шума капель дождя, ни раскатов грома. Молодой человек неподвижно сидел на полу. Его руки были сложены в замок у лба, тело выпрямлено, как по струнке. Он быстро бормотал, и напоминающее жужжание молитва струилась из его уст прямиком в уши Клейна. Он внимательно прислушался, однако сразу почувствовал неловкость. Слова молящегося были абсолютно непонятны, потому что тот говорил на неизвестном Моретти языке. Я, может, и прозвал себя властелином над миром сего тумана, а иностранных языков не понимаю, усмехнулся над собой Клейн, однако так просто сдаваться не собирался. Собравшись силами и максимально сосредоточившись, он принялся вслушиваться в текст, да так тщательно, будто был на экзамене по английскому. Когда он внимательно проанализировал молитву, в его голове постепенно сформировалось некоторое понимание. Пусть его слова явно не принадлежали ни одному ранее изученному языку, однако в нем явно прослеживались следы Фейсака, сходства были очевидны. Отец и мать. Эти-то два слова я должен был правильно определить. И правда, очень похоже на древний Фейсак, но есть и различия. Клейн нахмурил брови и принялся анализировать. Древний Фейсак был общепринятым языком в четвертой эпохе. Он, по сути, стал основой и для многих других языков, однако сам постепенно эволюционировал. Но сейчас у меня нет никаких способов удостовериться в этой теории. Прислушавшись дальше, опираясь на грамматические конструкции и построенные предложения, он обнаружил элементы и лоэнского языка, и языка Фейсак, и Интис, и даже других языков той эпохи. Это измененный с течением времени древний Фейсак? Что-то вроде письменности из дневника Антигона? Пальцы Клейна тихо барабанили по краю стола, и он задумчиво кивнул. Или вот еще что возможно. Фейсак ведь тоже не из воздуха появился. Он эволюционировал из языка великанов. Народ с севера империи Фейсак вечно твердил, что в их жилах течет кровь колоссов. Так может, это язык великанов той древней эпохи? Когда Клейн пришел к этой мысли, его размышления зашли в тупик. Ведь в конце концов знаний в этой области у него было не так много. Тогда он закрыл духовное восприятие, перестал вглядываться в звезду и прислушиваться. Сразу затягивать молящегося в мир над серым туманом не стоило. Сперва было необходимо разобраться в его словах. А также важно периодически за ним поглядывать и провести оценивание. Клейн глубоко вздохнул. Откинувшись назад, окруженный величественным храмом, он покрыл себя оболочкой духовности, словно завернувшись в одеяло. Повторив содержимое дневника Розелли, молодой человек сменил одежду на официальный костюм и направился в клуб предсказаний. Даже с удвоенной зарплатой он по-прежнему предпочитал пользоваться общественными каретами. Однако на этот раз не пожалел средств и потратил целых полтора сули в магазинчике госпожи Венди Смирин, купив чай со льдом, чтобы не только поддержать ее дело, но и разогнать полуденную жару. Прибыв в район Хайерс, Клейн выбросил бумажный стаканчик в урну возле клуба и поднялся на второй этаж. Прежде чем зайти в здание, он дважды ущипнул себя меж бровей и заранее подготовил духовное видение. Стоило ему войти в зал приемной, как его тотчас коснулся едва уловимый флёр траурной ауры. Красавица Анжелика, всегда принимающая гостей, сейчас сидела в углу, а ее покрасневшие глаза смотрели в пустоту. «Грусть рано или поздно отступит», — заботливо заговорил Клейн, приблизившись к девушке. Анжелика резко вздрогнула и смущенно пробормотала. «Господин Моретти». Буквально через мгновение она пришла в себя и тотчас спросила. «Вы уже знаете, что произошло с господином Винсентом?» «Ах да, я совсем забыла, вы же выдающийся провидец». Клейн сочувствующе вздохнул. «Я могу только нащупать призрачные силуэты происходящего, но что с ним случилось на самом деле?» Владелец сказал, что у него случилась резкая остановка сердца. Он спал, поэтому покинул этот мир тихо и безмятежно. Речь Анжелики то и дело прерывалась всхлипами. Он был таким учтивым и вежливым, настоящий джентльмен. Многие члены клуба считали его своим наставником. А еще он был так молод. «Извини, я не хотел расстраивать тебя еще больше». Клейн не стал углубляться в утешение и медленно направился в сторону общей аудитории. Анжелика достала платочек, быстро вытерла глаза и нос, а затем уже бодрее обратилась к уходящему прорицателю. «Господин Моретти, что желаете выпить?» «Черный чай». Клейну больше нравился кофе, хотя и не слишком. Например, имбирное пиво или сладкий чай со льдом куда больше приходились ему по вкусу. Но будучи джентльменом, да и в такой официальной обстановке, ему не следовало капризничать словно ребенку. Поскольку сегодня был понедельник, в помещении находилось лишь 5-6 предсказателей. В духовном видении Клейна замерцали разноцветные ауры, некоторые действительно омраченные трауром и тоской, а другие практически не изменившиеся. Все довольно естественно, у всех естественные реакции. Клейн слегка кивнул, подхватил трость и опустился на свободное место. Он уже собирался закрыть духовное видение, как вдруг в комнату вошла Анжелика и направилась в его сторону. «Господин Моретти, к вам посетитель. Ну, тот, который был у вас в прошлый раз». Почти шепотом обратилась к нему красавица. «Ты его запомнила?» — с удивленной улыбкой спросил Клейн. «Интересно. А купил ли он чудодейственное лекарство из той лавки после моей рекомендации? И нужна ли ему до сих пор операция?» Анжелика ответила, слегка поджав губы. «Он единственный, кто был готов просидеть полдня в комнате, ожидая ради гадания». Клейн оперся на трость, поднялся и, не проронив больше ни слова, вышел из зала. В приемной он увидел уже знакомого молодого человека, но на этот раз аура вокруг его печени приняла естественный цвет. И все его тело находилось в гармоничном балансе. «Поздравляю вас! Ощущение здоровья так прекрасно!» Сразу улыбнулся Клейн, приветственно подняв руку. Богдан на мгновение замер, застанный врасплох, а затем резко протянул обе руки и крепко сжал левую ладонь Клейна в рукопожатии. «Господин Моретти, как вы так сразу все разглядели? Все верно, я исцелился. Доктора меня расспрашивали, провели кучу анализов, но до сих пор не могут поверить, что я и правда здоров». Слушая восторженный рассказ Богды, Клейн подметил для себя важную вещь. Господин Лоусон из того магазина народных трав определенно потусторонний. Он собственными глазами видел, в каком тяжелом состоянии была печень стоящего перед ним молодого человека. И исцеление за каких-то пару дней явно превышало возможности местных врачей и традиционных методов. Такое мог провернуть только потусторонний. Когда он сопоставлял это с историей Гласиса, любые сомнения рассеивались. «Я должен покаяться. Подумать только. Все же в какой-то момент я засомневался и в вас, и в чудесном лекаре». Богдан не ослаблял хватки, бормоча невнятные извинения, смешанные с благодарностями. «Те 10 фунтов обернулись бесценным даром. Они спасли мне жизнь». «Чего? 10 фунтов? Ты потратил целую десятку на чудодейственное лекарство? А я за гадание взял всего 8 пенни. Всего лишь 8», — опешил Клейн, услышав ценник. Наконец Богдан выпустил его из рукопожатия. Широченной улыбкой он отступил назад и почтительно поклонился. «Я пришел выразить свою благодарность. Спасибо вам, мастер Моретти. Вы указали мне верный путь и спасли мою жизнь». «Это лишь предсказание, которое ты получил, заплатив свои деньги. Не стоит так уж благодарить. Слегка покачал головой Клейн и устремил задумчивый взгляд за спину Богды в точку, где стена переходила в потолок, напуская на себя по-шарлатански загадочный вид. «Вы настоящий провидец!» — с восхищением ответил Богда. «Теперь я собираюсь на Владову улицу отблагодарить того аптекаря, а заодно прикупить лекарств, которые он посоветовал». «Ты ведь уже исцелился?» — спросил Клейн, тщательно скрыв собственное удивление. Богда быстро огляделся по сторонам и, заметив, что красавица Анжелика даже не смотрит в их сторону, заискивающе заулыбался и продолжил шепотом. «А в то снадобье добавлен порошок мумии. С этим отваром не только мужчина, но и женщина останется довольной. Я сперва не поверил, но теперь у меня нет и доли сомнения в словах того господина». Моретти вдруг подумал, что аптекарь мог оказаться обманщиком, а он по незнанию подверг клиента опасности. Но, окинув Богду взглядом с ног до головы несколько раз, он убедился, что в его ауре действительно не наблюдалось никаких проблем. «Порошок мумии?» Его внимание тотчас зацепилось за это название. «Да, порошок мумии. Я посоветовался с товарищем. Тот сказал, что вся аристократия Беглунда страстно жаждет заполучить этот материал. Мол, этот перемолотый из мумии порошок дает мужчине невероятную силу в постели. Пусть звучит мерзко и грязно, но это действительно высококлассный элитный материал», — подробно объяснил Богда с горящими уверенностью глазами. «Мумии? Те самые мумии, которые трупы, и их перемалывают в порошок?» — опешил Кейн, чуть не выпалив это Богде. «А богачи умеют развлекаться». Он уже собрался было отговорить Богду от этой затеи, как за его спиной возник Гласис, который тоже имел опыт в чудодейственном исцелении, и он явно слышал их последние слова. «Ага, очень эффективно. Я крайне рекомендую зайти в ту лавку. Секретные смеси господина Лоусона действительно чудодейственны», — добавил полным энтузиазма голосом Гласис и тесно приблизился к двойке, чтобы тихо добавить. «Мой опыт был очень, очень и очень прекрасным. И вы в курсе? Я как раз собирался сейчас в его лавку». Когда Богда встретил еще одного посетителя магазина, остатки беспокойства отпустили его. Перекинувшись еще парой предложений с Гласисом, он поспешно покинул клуб предсказаний, оставив Клейна в легком шоке. Когда стрелки часов показали 20 минут шестого, он надел цилиндр, поднял черную трость и, воспользовавшись общественной каретой, направился прямиком на Владову улицу, надеясь сперва тайно понаблюдать за лекарем Лоусоном Дарквейдом, а уже потом доложить капитану. Владова улица, дом 18. Клейн стоял напротив массивных дверей лавки лекарственных трав. Они были плотно закрыты, а сверху висело объявление о переезде магазина. «Как-то подозрительно», — едва слышно пробормотал он. «Что ж, ему же легче. Не надо организовывать слежку».